Сны, где я один. Холодная ночь, я иду на вокзал. И среди темноты медленно тянутся так поезда. Снова лететь к тебе, но где ты, я не знаю. Связь с реальностью теряю. Искал тебя среди лиц, среди развернутых страниц. Там нет тебя. Я за тобой птицей ввысь, я за тобой камнем вниз. Ты не моя. Однажды твой взгляд на себе. Да, ты была не одна, но сон этот больше не пересмотреть мне. Нет. Снова лететь к тебе, но где ты, я не знаю. Связь с реальностью теряю. Искал тебя среди лиц, среди развернутых страниц, там нет тебя. Я за тобой птицей ввысь, я за тобой камнем вниз, но ты не моя. С реальностью теряю. Снова лететь к тебе, но где ты, я не знаю. Связь с реальностью теряю. Искал тебя среди лиц, среди развернутых страниц. Там нет тебя. Я за тобой птицей ввысь, я за тобой камнем.